Глава 55. Лера. Прикрыв глаза на мгновение, Макс делает натужный вздох. В общем-то, я и не сомневался. А вот я до последнего хотела верить, что Марк не такой. Он был близок папе. Отец его чуть ли не своим собственным сыном считал и получил за это сполна. «Лера, давай уедем». Макс решительно берет меня за руку и подносит ее к своим губам. Нежное прикосновение немного успокаивает. Тебе нельзя быть рядом с этим. Даже слов не найду, как можно его назвать. «Я не могу», — с горечью в голосе произношу. «Я бы сейчас отдала все на свете, чтобы бросить все и уехать с Максимом далеко-далеко, туда, где нас никто не найдет, где мы будем жить долго и счастливо, но...» Сначала нужно сделать так, чтобы Марк поплатился за то, что сделал. За то, что убил ни в чем не повинную девушку, и за то, что следом убил ни в чем не повинного папу. «Почему?» — взрывается Макс, смотря ошарашенно. «Я не понимаю. Труп девушки». Уставившись в одну точку, с трудом выдаю. Пытаюсь собрать все свои воспоминания и мысли в кучу, лишь бы только ничего не упустить. «Что? Его нужно найти. Лер, как его найти? Времени столько прошло, следствие закрыло дело». В лесополосе, на выезде, в самой клубе, выпаливаю те самые слова из своих воспоминаний. Максим снова смотрит на меня с вопросом. Я четко и детально пересказываю ему все события того страшного вечера. «Ублюдок!» — зло цедит Макс сквозь зубы. Киваю и опускаю взгляд вниз. Нужно найти тело девушки, подключить следствие, розыск или кто там этим занимается. Марк должен ответить за это. «Я не подпущу тебя к нему», — рычит Макс, нервно шагая из стороны в сторону. «Если мы уедем, он не оставит нас в покое. Найдет еще какой-то способ нас разлучить. Или сам бросится в бега. Ведь он поймет, что я все вспомнила. Поэтому я буду делать вид, будто бы все как ни в чем не бывало. Пока не найдутся улики, чтобы посадить его». «Объясни мне, как?» — судорожно выкрикивает Макс, подходя к окну и нервно прочесывая ладонью волосы. «Как я могу отпустить тебя к нему после всего, что узнал? Да я с ума сойду». Подхожу к нему и обнимаю сзади. «Со мной все будет в порядке. У Марка больная, одержимая любовь ко мне. Пока я буду рядом с ним и слушаться его, он не тронет меня». Максим резко разворачивается ко мне передом. Дыхание шумное и тяжелое. Чувствую, что злится, очень злится. Но одновременно со злостью в глазах плещется страх и тревога. «Ты же понимаешь, что я с ума сойду, знаю, что ты с ним», — обреченно вздыхает. «Давай так. А я сейчас иду в полицию, пишу на Марка заявление. Если вдруг случится так...» На миг делаю паузу, чтобы прочистить горло. «Что тело до свадьбы не найдут, то в ночь перед ней мы сбежим. Господи, Лера!» «Зато Марка посадят, я уверена в этом. И больше он нам не помешает, мы сможем жить спокойно и счастливо». Заглядываю в родные глаза, ободряюще улыбаюсь. В то время как на душе больно и горько, но не хочу снова показывать свою слабость. Он накрывает мой рот поцелуем, неожиданно покачиваюсь назад, но крепкие и сильные руки Максима удерживают меня. И снова всплеск эндорфинов. Головокружительная истома по всему телу, кипящая лава вместо крови, по венам. И вот кажется, все не так плохо. А вот она, моя терапия, лекарство от всех моих бед. Когда Марк возвращается, прикрыв глаза, устало шепчет Макс, прислоняюсь лбом к его переносице. «Через 3 дня». «И эти 3 дня ты будешь полностью в моем распоряжении», томно произносит, и его голос переходит на едва уловимый шепот. «С удовольствием», — также шепчу в ответ. «И знай, я хочу, чтобы в будущем так было всегда».